К дому на большой конюшенной оперативники подъехали на двух автомобилях. Коля сразу же отметил про себя, что оба конца улицы, двор и все другие более или менее опасные участки надежно перекрыты. У черного хода стоял знакомый постовой Лукьянов. Он широко улыбнулся Коле и сделал знак, вероятно означавший «все будет в полном порядке». Витька крутанул флажок звонка. «Кто там?» — послышался заспанный голос дворника. «Заказное вам», — сказала Маруська. «Расписаться требуется». Лязгнули многочисленные засовы, дверь открылась. «Давай, что еще за письмо?» — дворник яростно скреб в голове. «Сроду нам никто». Он не договорил. Коля и Витька выдернули его и на лестничную площадку. «Пермитин дома?» «Милиция, что ли?» — догадался дворник. «Дома, дома, где ж ему, бедолаге, быть?» «Ай, натворил чего?» «Он у меня комара не завидит. Позвать?» «Мы сами». Коля отстранил дворника, подошел к дверям комнаты, прислушался. Было очень тихо. «Не нравится мне», — шепотом сказал Витька. Коля знаком показал Маруське и Витьке, чтобы они встали по обе стороны дверей, и кивнул дворнику. «Войдите и вызовите его сюда. Только без штучек». «Да что за камесь?» — взмахнул руками дворник. «Иван Сергеевич, спите, аль как?» Он толкнул дверь и в то же мгновение дважды ударил маузер. Дворник взвыл, упал на пол и пополз в угол. Коля бросился в дверной проем, крикнул. «Не усложняйте своей участи, Пермитин, дом окружен!» Полетела кирпичная пыль. С оглушительным треском лопнула лампочка, в щепки разлетелся хохломской туесок на комоде за спиной у Коли. Маузер бил не переставая. Коля отскочил. «Давайте навалимся на него все разом», — сказала Маруська. «Мы его возьмем». «Мертвого?» — спросил Коля. «Он нам живой нужен». «Загремели засовы. Он черным ходом уйдет», — крикнул Витька. «Я на улицу?» «Давай». Коля снова бросился в комнату. Пермитин стоял в боковом коридоре и, держа раскаленный маузер в левой руке, правой открывал засовы черного хода. «Бросай оружие!» Коля выстрелил, целясь в засов. Подумал, если повредить засов, Пермитин не сможет его открыть, и люди снаружи будут в безопасности. Но Коля опоздал. Пермитин скрылся в дверном проеме, раздался выстрел маузера, потом дважды хлопнул наган, и все покрыло отчаянная трель милицейского свистка. Коля выскочил на улицу. Черный ход вел в подворотню. Здесь уже стояли Витька и остальные сотрудники группы задержания. Они держали на прицеле Пермитина. «Бросай, маузер, сволочь!» — сказал кто-то. Пермитин швырнул пистолет под ноги оперативникам и поднял руки. «На дворцовую его. И обыскать», — приказал Коля. «А мы здесь поищем. Все целы?» Витька отрицательно покачал головой и показал куда-то в сторону. Коля посмотрел и сжался. У стены сидел с наганом в руке постовой Лукьянов. Он был мертв. Коля подошел к нему вплотную, разжал пальцы, взял наган. В барабане не хватало двух патронов. «Что ж, друг», — горько подумал Коля. «Не досмотрел ты своего безобидного старичка. Эх, друг, друг». Записку, которую Ровский передал Пермитину у Спаса на крови, и еще две аналогичные нашли при личном обыске бывшего заводчика. Все три лежали в правом наружном кармане, скомканные, по всему было видно, что сам Пермитин не придавал им никакого значения. «Пока не смог», — стояло в первой записке, «завтра непременно, жди на остановке у Казанского». «Объясните содержание», — попросил Бушмакин. Пермитин насмешливо покосился. «Я и сам ничего не понял, уважаемый. Васька Ровский на старости лет дураковатым стал. У него спросите». «Спросим». Конвоир привел Ровского. Его усадили напротив бывшего хозяина. «Проводим очную ставку», — сказал Бушмакин. «Знаете ли вы друг друга? Имеете ли какие личные счеты? Вы, Ровский». «Мой хозяин, господин Пермитин, я его уважаю». «Мой бывший служащий, Васька-дурак», — зло сказал Пермитин. «Ну, я ему прощаю. ибо близко наше свидание с Господом, — он истово перекрестился, —